Глава 31. Клава. «Макар, ты нужен своим детям!» Ору и бросаюсь вперед, падаю ничком на асфальт, ударяюсь носом, чувствую, как липкая теплая субстанция бежит по подбородку и стекает на грудь. Открываю глаза, вспоминаю, где нахожусь. Сознание постепенно возвращается вместе с душевной болью. Сижу в самолете, летящем в Сочи. Рядом дети. Дашка очень удачно открыла маленькую упаковку с соком, облив все вокруг, в том числе и меня. «Даша, с тобой даже глаза прикрыть нельзя. Того и глядишь, закрою глаза, а ты уже самолет угнала». «Мамочка, об этом я подумаю, когда вырасту», — спокойно заявляет мелкая. «Мама, смотри!» — Машка тычет в иллюминатор крохотным пальчиком. «Море!» Счастье рисует улыбку на ее лице. «Малыш, Черное море сейчас холодное, не удастся искупаться». Грустная мордашка глядит на меня вопросительно. «Тетя Руслана писала, что в отеле есть детский бассейн». Подбатриваю дочку. «Ура!» – кричат детки хором, и люди рядом вздрагивают. Через 30 минут борт приземляется, и я набираю маму, как она просила. «Мамуля, мы удачно долетели, отдыхай. Обязательно перезвоню и сообщу информацию о мажоре. Уверена, Руслана у нас умная девочка и не подпустит к себе. Не позволит ему снова вырвать ее сердце». Отключаюсь, округляю глаза, изображая нашу шебутную бабушку. Тройняшки хохочут. Выходим из здания аэропорта, ищу глазами сестру, да вместо ее сбитой фигурки с аппетитными формами и блондинистой копной густых волос натыкаюсь взглядом на молодого мужчину. Его внешность мне знакома, но узнаю не сразу. Зато он узнает меня. Наверное, по моему табору. «Клавдия Николаева!» Высокая широкоплечья фигура в темной куртке и черных брюках спешит ко мне. Идеальная прическа, длинная челка, зачесанная назад, небесно-голубые глаза на загорелом холеном лице. Дорогой, приторно-сладкий Артем Терентьев, мажор собственной персоной. Замираю, и сердце почти останавливается от страха. Если Руська прислала бывшего встречать нас вместо себя, значит, дела совсем плохи. Рассматриваю роскошного модельного мужчину так долго, что Машка не выдерживает, интересуется. «Мама, ты влюбилась? Может, это наш папа?» – предлагает Дашка. «Делаем ставки», – заключает сын со знанием дела. «Мы не будем делать ставки!» Визгливо ставлю тройняшек на место, и люди вокруг оборачиваются. Но я не обращаю на них внимания. Для меня время остановилось, замерло в том самом году, когда мы с Русланой познакомились в Сочи с веселой компанией мажора и его друзей, братьев Игнатьевых, Мирона и Макара. 7 лет я ругала себя за тот день, за то, что остановилась, когда они нас позвали, за то, что не прошла мимо. Холеный парень ухмыляется гипотезам моих детей. Берет наши чемоданы, кивает мне, чтобы следовало за его царственной персоной. Семеню за ним, глядя в его наглую, светло-русую макушку. И поражаюсь одному. Прошло 7 лет, а делаю те же самые ошибки. Может, это рук, и ему невозможно сопротивляться? Садимся в дорогой автомобиль. Дети на заднее сиденье, я на переднее пассажирское. «Как ты?» – бросает мне парень, глядя на дорогу впереди себя. Молча разглядываю его ухоженные руки. Мажору 27, как и нам с сестрой. Но его руки выглядят лучше и моложе моих. Похоже, он по сей день не заморачивается ничем, кроме любви к самому себе драгоценному. Тратит время только на себя. Артем больше не делает попыток заговорить со мной, обнимает крепко руль, отбивает по нему такт в унисон с музыкой, а я больше не пытаюсь остановить поток воспоминаний. Снова и снова проваливаюсь в прошлое и вижу в машине не своих детей, а Мирона и Макара. Они сидят на заднем сидении и шепотом ругаются между собой. Парни погодки, но какие же они разные. Макар спокойный, а старший нервный, дерганный, чересчур амбициозный. Жалко его немного. Хотелок и гонора много, а денег нет. «Клавдия, «Клава?» – слышу сквозь вату родной голос. Ничего не вижу. Слезы, бегущие ручьями, застилают взор. Их так много, что даже пытаясь стереть их с лица ладошками, делаю только хуже. Вся эта ситуация с Макаром довела меня до предела. Я переоценила свои силы. «Девочка моя, кто тебя обидел?» – слышу ласковый голос. Заботливые руки вытирают с моего лица слезы. Моргаю и вижу перед собой обеспокоенное лицо сестры. С удивлением обнаруживаю, что мы уже доехали до места, дети высыпали из машины и виснут на тетке. А на них, как на виноградной ветви, уже повисли Алешка и Аленка. «Мне так тебя не хватало!» Выбираюсь из машины, тоже висну на сестре, крепко обнимая ее за шею. Голубоглазые двойняшки перемещаются осторожно за мной, вцепляются крепко в мои ноги, обнимая с любовью. «Надеюсь, ты сбросила балласт?» Руська освобождается от нас всех и осматривается, как загнанный олененок по сторонам. «Бабуля уехала домой», – тут же отвечает Маша. «Маша, разве можно бабулю считать балластом?» – спрашиваю серьезно, едва сдерживая смех. «А чё?» – хлопает невинно огромными зелеными глазами. «Ничего, бабуля услышит, проблемы будут у тебя». «Не, я люблю бабу Виту, не хочу, чтобы она плакала». Руслана поправляет игриво белую прядь волос, смотрит настоящего в сторонке мнущегося Артема, не решающегося к нам подойти. «Будь к нему ласково», – шепчет сестра и смотрит жалобно, одаривая меня самым теплым умоляющим взглядом в мире, как у котика из Шрека. «Зачем?» – шеплю я. «Не думаешь же ты его простить?» «Уже». «Руська, ты делаешь большую ошибку!» – выдаю обреченно. «Просто поддержи меня, как сестра-близняшка, а нравоучения и причитания выслушаю дома от мамы».